Глава 10. «Рахим? Здравствуй. Прости, я думала, телефонные мошенники опять звонят». «Телефонные мошенники?» — хмыкает весело он. «Им ни за что тебя не обмануть». «Это уж точно. Я никому себя обманывать не позволю. Как же меня бомбит до сих пор от просьбы Ваньки. Что-то не помню, чтобы он когда-нибудь так суетился ради меня. Мечтал исполнить мое желание». Купит пару кастрюль на Новый год, сковородку на 8 марта и тонюсенький золотой браслетик на юбилей. А тут целая машина, да еще и не дешевая. Неплохо так кикимора ему мозги промыла. Хочется поаплодировать ей стоя, а потом выцарапать глазенки, чтобы не подбивала дурачка на всякую херню. «Я заеду сегодня», — говорит Рахим своим сексуальным голосом, от которого мурашки по телу поползли. «Обсудить детали нашего сотрудничества. 8 тебя устроит?» «А разве мы вчера еще не все обсудили?» «Это свидание?» «Нет, правда, свидание?» «Мы не успели обсудить, какие именно десерты впишем в меню ресторана». «Я думала, все по классике. Чизкейки, медовик, Наполеон». «Вот и обсудим всю сладкую классику, на которую ты способна. Будь готова». «Хорошо, буду». Кладу трубку с гулко колотящимся сердцем. «Это на какую такую классику я способна, божечки? Поцелуи вчера были самыми не наесть классическими, французскими». «Так, стоп. Выдохни. Это бизнес. Никаких бабочек в животе. Никаких надежд на принца на белом коне. Или в данном случае на владельца сети ресторанов с аппетитным голосом. Это просто десерты. Просто. Я даже вслух это произношу, чтобы убедить себя. Десерты, Марьяна. Десерты». Но сердце предательское колотится с такой силой, будто я собираюсь прыгать с парашютом. А может, это и есть прыжок? В неизвестность, в новую жизнь. Ладно, хватит метаний. Пора составлять список. Чизкейки? Окей, какой именно? Нью-Йорк, японский, с солёной карамелью? Ах, Рахим, зачем ты так со мной? Зачем намекаешь на что-то большее, чем просто пирожные? Ведь я такая толстушечка. А что если... Если ему нравятся дамы в теле. Ближе к 8 я уже совершенно измучена. Список сладких шедевров готов, на столе образцы. Ну как образцы? Пару кусков медовика, от которых я еле удержалась, чтобы не съесть целиком. В зеркале на меня смотрит слегка растрёпанная, но довольная собой девушка. Глаза блестят, губы подкрашены. Хороша. В красивое платье упаковано. Грудь торчком, нос пятачком. Да уж. Ох, духи. Чуть не забыла. Надо сразить привлекательного горца на повал своим запахом. Ровно в 8 выглядываю в окошко и вижу припаркованный Майбах. Пора. Иду на негнущихся ногах. Каблучки по ступенькам стучат. Рахим выходит мне навстречу. Сегодня он сам за рулем этой шикарной тачки. В классном костюме, сшитом явно на заказ. Щетина у него сегодня едва проглядывает. Какой же он идеальный, блин. «Здравствуй, красавица!» — вручает мне букетище из клубники в шоколаде, выполненные в белом и розовом цвете. Смотрю на это, хлопая ресницами и подбирая слюнки. Клубника в шоколаде пахнет так, что, кажется, вот-вот взлетишь от счастья. «Это что за прелесть?» «Дегустационный набор», — подмигивает он. «У меня для тебя тоже есть набор медовика». Вручаю ему упаковку с пирожными. «Вот, дегустируй». «Это очень мило с твоей стороны. Обязательно попробую. А ты садись в машину». В Майбахе пахнет кожей и дорогим парфюмом. А еще почему-то кофе. Да вот же стаканчик стоит в подстаканнике. Видимо, пил в дороге. Ловлю себя на том, что хочется прикоснуться ртом к тому месту, где касались его губы. «Боже, мы вчера целовались». «Мошенники больше не беспокоили?» — вежливо спрашивает Рахим. «Скорее всего, временно ушли в подполье». «Я бы тоже в подпол ушел, если бы меня пообещали оставить лысым. Волосы, знаешь ли, моя гордость». «Волосы у Омарова роскошные, черные, блестящие, без седины. Есть чем гордиться». «Слушай, я тут подумала, может, мы моим пирожным дадим необычные названия. Например, медовик — медовая ловушка. Как тебе такая идея?» «А чизкейк из клубники — клубничный десант», — подхватывает мужчина. «Гениально! Клубничный десант — это прямо бомба! Я бы точно такой заказала, не думая. Мы можем целую линейку таких названий придумать. Медовик — поцелуй пчелы, эклер — шоколадный соблазн, а профитроли пусть будут волшебный поцелуй. Майбах останавливается у роскошного ресторана при отеле. Уж не поэтому ли отельчику Рахим звал меня погулять в качестве извинений? Надо быть начеку. Никакого алкоголя, иначе проснусь в номере голой. «Хочу показать тебе это место. Тебе понравится», — загадочно говорит Омаров. Галантно распахивает передо мной дверцу Майбаха, и я ступаю каблучком на тротуар. Вокруг умопомрачительный вид. А внутри ресторана... Ах! Хрустальные люстры, бархатные кресла, официанты. «Ну как тебе?» Рахим смотрит на меня с хитрой улыбкой. «Впечатляет?» «Впечатляет? Это мягко сказано». Честно признаюсь я, вертя головой по сторонам. Такое ощущение, что я на съемках фильма о миллионерах. «Может, когда-нибудь ты и станешь миллионершей? Почему нет?» «Деньги меня не слишком интересуют», — отвечаю я, и он смотрит на меня с любопытством. «Правда?» — недоверчиво изгибает бровь. «А что тебя интересует?» «Счастье». «Ну что, тогда идем заказывать что-нибудь невероятно вкусное, чтобы стать чуточку счастливее», — предлагает Рахим, подталкивая меня в сторону столика с видом на сверкающий огнями город. «И заодно продолжим наш мозговой штурм по поводу пирожных с именами. У меня тут еще парочка идей появилась. Предлагаю торт Наполеона крестить императорским искушением. Как тебе?» «Да ты просто генератор идей, Рахим. Мне все нравится. Особенно ты. А что, проснуться голой в отеле с этим невероятно горячим абреком не такая уж и плохая идея. Как считаете?»